Глава 37. В следующий раз, когда дверь в большой зал открылась, в комнату вошел следователь Локуст. Мы выпрямились, как обычно делают при появлении важного лица. Он стоял на пороге, глядя сверху вниз на всех и ни на кого конкретно, и не произнося ни слова, как будто ждал, чтобы мы утихомирились, хотя никто не издавал ни звука. Его нос подрагивал, едва заметно, так что мне показалось, что это нервный тик. На мгновение я прониклась сочувствием к следователю Локусту. Второе убийство явно грозилось нанести урон его карьере. Убийство, совершенное на вверенном ему участке, которое, вероятно, можно было бы предотвратить, если бы он успел вычислить преступника. Тот, кто убил Вивиан Дэвис, не обязательно убил и Вальтера Фогеля, но не было никаких сомнений в том, что эти две смерти связаны, и что убийца разгуливает на свободе. Через минуту или две он достал из внутреннего кармана пиджака сложенный листок бумаги, медленно развернул его, откашлялся. «Вы пережили тяжелую травму», – зачитал он вслух. «Прежде всего я хотел бы выразить вам свои соболезнования и сообщить, что мы здесь, чтобы оказать помощь. Это наша главная цель». Он умолк. Хотя презрения в его голосе вроде бы и не было слышно, его, несомненно, можно было пощупать. «Консультант по вопросам проживания травматического опыта уже в пути», – продолжил он. «Если кто-нибудь из вас хочет поговорить с ней...» Он взглянул на Минну Хоули, которая, по крайней мере, подняла голову к этому моменту. «Я бы посоветовал вам это сделать». Локуст сложил листок и убрал его обратно в карман пиджака. «Мы побеседуем с каждым из вас по очереди. О том, что вы видели, и о том, что знаете. Я настаиваю, чтобы на время дознания вы все оставались в этой комнате. Дознание мы проведем как можно быстрее. Довожу до вашего сведения, что за этой дверью находится офицер, к которому вы можете обратиться, если вам что-нибудь понадобится. Мистер Рестон уже ответил на наши вопросы и любезно согласился приготовить ранний ужин, чтобы вы могли подкрепиться». Так вот, почему Пола Рестона допросили первым. Очень предусмотрительно со стороны Локуста. Я была впечатлена и немного удивлена. «Мисс Тёрнер, вы следующая. Прошу, пройдемте со мной». Ева не особо спешила к двери. Как только они ушли, Минна Хоули снова положила голову на стол, а шахи начали громко перешептываться между собой. Дороти повернулась ко мне. «Что ты скажешь, если мы навестим Пола Рестона на кухне?» – тихо спросила она. «Озадачим его парой вопросов». «То есть сделаем именно то, что Локуст запретил нам делать?» Она кивнула. «По-моему, отличный план». Возможно, вы не в курсе, но Дороти Гибсон любит вкусно поесть, почти так же сильно, как и выпить. Еще в коридоре, одна стеклянная стена которого выходила в сад, мы уловили запах соуса для пасты, неповторимый аромат томатной кислинки, которая исчезает, прогретая на медленном огне, и смешивается с изысканной остротой лука, чеснока, и, если я не ошибаюсь, небольшого количества красного болгарского перца. У меня скрутило желудок, да так неистово, как у одной из тех заблудших девушек из Салема. Ведь я ничего не ела с момента моего грустного похмельного завтрака. «Ох, как вкусно пахнет!» Дороти повернула голову и посмотрела назад. «Ты согласен, Дэнни?» Это был явно шаг к примирению. И телохранитель кивнул в ответ. Коротко. Он был не в восторге от нашего импровизированного похода на кухню и дал это понять, когда мы выходили через заднюю дверь столовой. Не помню его слова точно, но практически уверена, что где-то там проскользнули безумие и безответственность. Мы зашли на кухню, где Пол склонился над кипящей медной кастрюлей, такой здоровенной, что я могла бы принять в ней ванну, сидя. За столом сидел подросток-полицейский, которого мы уже видели, поглощенный чем-то на своем телефоне, скорее всего, видеоигрой. «Привет!» — окликнула их Дороти. Пол подпрыгнул, не очень высоко, но обе его ноги оторвались от пола. Полицейский с грохотом уронил телефон на терракотовую плитку. «Простите!» — снова воскликнула Дороти. «Я не хотела вас напугать!» Она издала свой обычный добродушный смешок, подошла и протянула младшему офицеру его телефон, прежде чем он успел поднять его сам. «Мы собираемся задать Полу несколько вопросов. Я была бы очень признательна, если бы вы постояли снаружи с моим другом Дэнни. Честное слово, все под контролем». Офицер бестолочь что-то пробормотал и направился к двери, как ему было сказано. Мы с телохранителем переглянулись. Я изобразила на лице вопрос. «Что ты собираешься делать?» «Призванный снять с меня всякую ответственность за происходящее». Телохранитель в ответ дал понять, что не купился. «Ну и ладно». «Соус пахнет потрясающе!» Начала Дороти, когда они вдвоем вышли в коридор, и села за стол, жестом пригласив Пола присоединиться к ней. «В чем ваш секрет?» «Я использую сливочное масло вместо оливкового». Он ухмыльнулся, плюхаясь напротив нее, а я скользнула на стул слева. «И вы не хотите знать, сколько там его на самом деле?» «Однозначно не хочу». Она глубоко вздохнула, и ее лицо стало серьезным. «Итак, Пол, я знаю, что вы только что ответили на кучу вопросов полиции, но у нас есть несколько собственных, и мы были бы очень признательны, если бы вы пошли нам навстречу и ответили на них. Вы как, согласны?» Он кивнул, и клоунская шапка его волос подпрыгнула в такт движению. «Да-да, согласен. Конечно, согласен. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь». Дороти взглянула на меня. «Окажешь любезность?» «О, да, хорошо». Я не ожидала подобного предложения, но быстро пришла в себя, наклонилась вперед, положила руки на стол и переплела пальцы, словно приступая к деловому обсуждению. «Дело в том, я сделала эффектную паузу. Что мы знаем, ваш секрет?» «Признаюсь, получилось скорее в стиле Реджины Джордж». Главный антагонист фильма «Дрянные девчонки». «Но желаемый эффект мои слова произвели». Поросячьи глазки Пула расширились, и он несколько мгновений молчал. Я расслышала, как телохранители полицейские болтают о чем-то в коридоре. О чем? Я понятия не имела. Может, о спортивных командах? Насколько это прикольно родиться в 90-х? «Я только засыплю пасту. Не возражаете?» Мы ждали, пока он опустит в уже вовсю бурлящую воду добрых пару килограммов спагетти в циклопических размеров кастрюлю. Когда он снова сел, то тяжело вздохнул. «Ух, елки! С тех пор, как умерла Вив, я знал, что рано или поздно это всплывет, учитывая, как тут все вокруг копают информацию. Впрочем, полиция меня об этом особо не расспрашивала. А они знают?» «Насколько нам известно, нет», — покачала головой Дороти. «Если бы дело было только во мне, мне было бы пофиг. Но проблема в моем партнере». Он одернул себя. «В моем скоро уже бывшем партнере. У нас есть ребенок», — пояснил он. «Дэнни, 9 лет. А моя бывшая намного богаче меня. Она добивается полной опеки. И использует эту историю против меня. Я знаю, она не шутит. Вы должны понять». Он переводил взгляд с меня на Дороти, и уголки его губ были опущены с такой мольбой, что я не сомневалась. Это выражение лица он тренировал для сцены. «Дэнни – лучшее, что есть в моей жизни. Я не могу его потерять. Как вы думаете? Есть хоть какой-то шанс, что мы сможем сохранить все в тайне, не допустить расследования?» «Ну, протянула я. Дело в том, что существует запись из камер, Они, вероятно, есть записи. Я знал, что у Вив есть несколько фотографий. Но как, черт возьми, у нее оказалось видео? Мы с Дороти переглянулись, не поворачивая головы, даже на самом деле не увидев друг друга. Очевидно, мы натолкнулись на какую-то новую информацию, сами того не осознавая. Я приподняла руку, всего на несколько сантиметров, но Дороти, как и предполагалось, все поняла, все вопросы здесь задавала я. «Я хочу, чтобы вы рассказали нам обо всем по порядку», — попросила я. «С самого начала. Вы попробуете, а потом мы посмотрим, что можно сделать». Он с убитым видом кивнул головой. «Да-да, хорошо». «Вам дать минутку, чтобы собраться с мыслями?» – уточнила Дороти. Жаль, что в коридоре не было торгового автомата, из которого мы могли бы предложить ему холодную газировку или пачку его любимых сигарет. «Нет. В любом случае, все довольно просто. Я уже рассказывал, что мы с Вив познакомились еще будучи детьми, верно? Ей было 18, а я учился в старших классах, но бросил школу и формально все еще оставался несовершеннолетним. Но я был очень нетерпелив. У меня родился грандиозный план стать актером. Он подчеркнул это слово новым Оливье. Английский актер и режиссер театра и кино. Один из трех наиболее востребованных британских актеров середины 20 века. Или Ирвингом. Английский актер театра. Трагик, ставший одним из прототипов образа Дракулы в одноименном романе Брэма Стокера. Или еще кем. Он покачал головой. Проматываем 4 или 5 месяцев. И вот я, чтобы свести концы с концами, работаю в эскорте для богатых стариканов. И Вив тоже. Именно так мы и познакомились, хотя в итоге оба оказались в Ричарде III. На самом деле, это я убедил ее пойти на прослушивание. Она и не думала, что получит эту роль. Но я знал, что леди Анна из нее получится просто огонь. «В любом случае, все, что я рассказал вам до этого, правда. Мы действительно были друзьями. Хотя и виделись только время от времени. Я никогда не ненавидел ее. Но потом она...» «Потом она заставила вас взяться за эту работу. У меня с самого начала в голове не укладывалось. Как вы могли пойти на это добровольно? Во-первых, это далеко». Я помолчала, прежде чем сделать еще одно замечание. «К тому же вы не упомянули маленькую деталь. Вивиан вам ничего не платила». «Ого, вы правда все знаете?» «Ладно, да, мы какое-то время не общались. И она вдруг появилась у меня дома в Бруклине, месяц или два назад, как гром среди ясного неба. Нельзя сказать, что в этом было что-то безумно необычное, но ее приезд определенно был внезапным. Я не часто видел ее с тех пор, как она вышла замуж за Вальтера и переехала сюда на постоянное жительство. Он провел пальцами по деревянной столешнице. Сначала она пыталась сделать вид, что это дружеский визит, но вскоре перешла к делу. Сказала, что ей нужна моя помощь на несколько недель. Я очень удивился. Как вы и сказали, мне было неловко, и я совершенно не горел желанием становиться ее долбанным дворецким даже на короткое время. Поэтому я ответил «нет», как мог вежливо. Но она не хотела слышать отказ. Мы несколько раз возвращались к этой теме. И вот тогда-то она и показала, на что способна. Он заерзал на стуле, так что его ножки заскрипели по кафелю. У нее в сумочке лежали фотографии, на которых были запечатлены наши... похождения. Полагаю, это подходящее слово. Да, были деньки. Она разложила их веером на столе, словно мы снимались в автобиографическом фильме. И это было бы забавно, если бы не было так подло. Она сказала, что у нее есть копии всех снимков. и она отправит их моей бывшей, если я не сделаю, как она хочет. Она знала все о нашей борьбе за опекунство. Я даже не уверен, откуда. Но Ви всегда была большой сплетницей. У нее можно было найти компромат на кого угодно. «И откуда она добыла эти фотографии?» — осведомилась Дороти. «Ну, имели место несколько случаев, когда мы участвовали в групповых мероприятиях. Я опустила взгляд на свои руки. Такая уж я пуританка. Вы удивитесь, узнав, как часто делаются фотопроцессы. Клиенты доплачивали, если им предоставлялась возможность оставить что-то на память. В те времена, когда загрузить информацию в интернет было не так просто, риск последствий был невелик. Но, естественно, и минимальным он не был». «Угу. Но я все еще не понимаю, откуда взялось видео. Она что, прятала видеокамеру в стене? Или что-то в этом роде? Что именно вы видели?» «Не стоит сейчас вдаваться в подробности», — изящно ушла я от ответа. «Важно то, что Вивиан вас шантажировала». «Ну, в такой формулировке все звучит гораздо драматичнее, чем было на самом деле. Но, полагаю, можно выразиться и так». Он уставился на нас. Мы уставились на него в ответ. Внезапно у него отвисла челюсть в гримасе ужаса, которую, по моим ощущениям, Пол тоже отрабатывал для сцены. «Я ее не убивал. Вы что?» «Вив была настоящей стервой. Но я и не подумал бы ее убивать. Или убивать кого-то еще. Я из кожи вон лезу, чтобы остаться частью жизни моего сына. И вы правда полагаете, что я в такой ситуации решил бы утопить кого-то или столкнуть с балкона?» «Согласна, что это было бы очень глупо», — кивнула Дороти. «Но я все еще не понимаю, почему?» «Почему что?» — нахмурился Пол. «Почему Вивиан пришлось шантажировать вас? Почему она просто не могла нанять кого-нибудь другого?» «О, все довольно просто. Потому что она была на мели. Они оба были на мели. Они с Вальтером исчерпали все свои кредитные карты, чтобы снять этот дом. Она сама призналась мне после того, как пригрозила использовать эти фотографии против меня». Он встал, чтобы размешать пасту. «А зачем они все это затеяли? Чтобы уговорить того индийского чувака выложить им кучу наличных за кожаную штуку, которую изобрел Вальтер. Это был их последний шанс. От этого зависело все. Все». Он снова сел. «Им нужно было представить все так, будто у них полно наличных, при этом не потратив ни цента. И тут на помощь пришел я. Я вспомнила, как Самир Шах назвал Вальтера мошенником, сказав, что нельзя верить ни единому слову, ни его, ни Вивиан. Я решила, что он преувеличивает, но, возможно, он был прав. Итак, когда вы с Вивиан поссорились в ночь ее смерти, подтолкнула его я. Я так полагаю, это произошло из-за денег? Ну, не могу вас винить». Он непонимающе посмотрел на меня. «Вы о чем? Я ни разу с ней не ссорился. Согласившись на эту работу, я просто притворился, что все в порядке. Это сильно облегчает жизнь. Я уже давно понял». По словам ее сестры Лоры, в среду поздно вечером вы поднялись к ней в спальню. Она сказала, что вы двое стояли в дверях и о чем-то спорили, но она не могла расслышать, о чем именно. «Значит, сестра Лора лжет. В любом случае, эта дама – настоящая чудачка. Я ее почти не видел. Она вечно валяется в своей комнате и заставляет меня оставлять подносы у нее под дверью, как будто она в отеле 4 сезона или на каком-то курорте». Он пренебрежительно махнул дряблой рукой. «Наверное, просто пытается привлечь к себе внимание». Учитывая, что Лора оказалась права насчет того, что Полу не платили за его услуги, я не была склонна отмахиваться от того, что еще может сказать Лора Дюваль. Но я не стала заострять на этом внимание. У меня в рукаве еще оставалась последняя карта. Что ж, теперь я понимаю, почему вам приходилось приторговывать наркотиками во время своего пребывания здесь, учитывая, что Вивиан вам ничего не платила. Несмотря на одутловатость, губы у Пола были тонкими и вытянулись совсем в ниточку, когда он ухмыльнулся в ответ на мои слова. «Ну, понятно, что и об этом вы в курсе. Держу пари. Где-нибудь на дороге стоит камера, так?» Я кивнула. «Логично». Он пожал плечами. «Я подумал, что эти несколько недель, пока я здесь, я отдохну от возни с дурью, но слухи распространяются быстро. У местных ребят тут все серьезно. И что еще остается делать актеру, который перебивается то здесь, то там?» «И вас не беспокоит, как ваше занятие может отразиться на вашей борьбе за опекунство?» – поинтересовалась Дороти. Он рассмеялся. «А как вы думаете, кто мой поставщик? Я же говорил, что моя бывшая зарабатывает намного больше, чем я». Внезапно мне стало жаль девятилетнего Дэнни. Но в то же время было приятно видеть, как два родителя устроили вокруг него такую суматоху. Дурное воспитание детей перестало быть прерогативой только малообеспеченных пар. Дороти встала. Я тоже. «Что ж, Пол, должна поблагодарить вас за то, что вы были с нами так откровенны. Мы искренне это ценим». Он неуверенно кивнул, несомненно гадая, насколько боком ему выйдет это интервью. «Кстати», — Дороти обернулась, будучи уже на полпути к двери. «Любопытно, а какую роль вы играли в Ричарде Третьем?» «Ой, только не смейтесь, но...» Он встал, и в его маленьких поросячьих глазках появился вызывающий блеск. «Первого убийцу».